Считайте, что вы работаете на себя. Безоговорочно принимая на себя ответственность за собственную жизнь, вы начинаете относиться к себе как к человеку, работающему только на себя. А кто платит вам зарплату, значения не имеет. Рассматривайте себя как президента собственной корпорации, как предпринимателя, стоящего во главе компании с одним единственным работником – вами. Вы ответственны за продажу одного товара, ваших услуг, на конкурентном рынке, а также за каждую составляющую вашей работы – производство, контроль качества, обучение, развитие, коммуникации, стратегии, увеличение производительности и финансы. Вы отказываетесь искать себе оправдания. Вместо этого вы идете вперед. Ваша собственная компания, любая компания вообще, может увеличить свои прибыли одним из трех способов. Во-первых, можно увеличить объем продаж и выручку, сохраняя издержки неизменными. Во-вторых, можно уменьшить объем затрат при неизменном товарообороте и доходе. И в-третьих, можно выбрать совершенно иной вариант, при котором будут иметь место либо оба предыдущих способа, либо один из них. Как президент компании, вы вольны выбирать любую из трех предложенных возможностей. В процессе фокусирования вы определяете те несколько вещей, которые имеют для вас наибольшую ценность и значимость. Вы обязуетесь сосредоточить свою энергию и внимание именно на этих особых заданиях. Говоря «нет» любой деятельности или посягательству на ваше время, не соответствующим главной работе, которой вы должны заниматься в данный момент. Вы обязуетесь сосредоточить свою энергию и внимание именно на этих особых заданиях, говоря «нет» любой деятельности или посягательству на ваше время, не соответствующим главной работе, которой вы должны заниматься в данный момент. Вы несете ответственность.